Братья, мы прослушали тему, как терпение, долготерпение проявлял Бог, воспитывая людей. И по 13 главе написано, что любовь долготерпит. Это сегодня такое качество, в мире так принято говорить, чего не хватает сегодня. Не хватает денег, времени, терпения, ну кто-то еще говорит, зла не хватает. Вот у людей вот это доминирует на устах, когда такие тяжелые обстоятельства создаются. Одно из частых исповеданий вот, или признаний многодетных матерей – это отсутствие терпения, долготерпения. Служители с этим знакомы. Я в одной семье как-то беседовал, и ребенок так себя ведет. Постоянно делает такие действия, чтобы мать впала в раздражение. Она говорит, я терплю, терплю, терплю, молчу, где-то внутри помолюсь и все. Потом как сорвусь, как крикну, как что-то с меня выйдет. Все, с этого времени ребенок спокойно ходит, а я мир потеряла. Меня все перечеркнуло. А ребенок все перестал, не вредничает, все. И говорит, я вижу, что за этим стоит кто-то. Так нет, надо вывести, довести меня вот до этой черты, чтобы я в себя вышла, нетерпение проявила. Все. А потом ребенок все ходит спокойно, его наказывать не надо, не воспитывать. А я, говорит, мир с Богом потеряла. Здесь очень много служителей рукоположных присутствует, братья. И я думаю, вот с терпением все соприкасались. Долго терпение, терпение, какое-то нужное качество в церкви. Если бы не Божья любовь, братья, и любовь моя или чья-то в церкви, наверное, вряд ли бы в церкви ужились люди со столь разнообразными характерами, с разным воспитанием, кто откуда пришел, из разных обстоятельств жизни. Но вот потому что мы имеем это качество, и Бог призывает, и проявляет долготерпение друг к другу, то вот этот живой организм, и вот эта структура духовная, она, друзья, существует. И более того, взаимоскрепляющие связи. Как вы думаете, братья, вот терпеть и долготерпеть труднее от моральных нагрузок или от физических? Такой вопрос стоит. Вот брат сказал за зубную болезнь. Есть другие области, где человек просто физически страдает. Ему говорят, ну потерпи, ну терпи. А есть моральная сторона. Вот где труднее терпеть, долготерпеть? Морально. Наверное, кто как в чем испытал. Может быть, кто-то физически испытал, скажет, наверное, физическое. Вопрос такой дискуссионный. Можно привести примеры такой и такой, пожалуйста, братья. Бывает, долготерпение выражается в чем? Просто человеку надо молчать. То он молчит, и в этом терпение. Не ответить взаимностью, выдержать эту нагрузку. Или поношение, и все. С другой стороны, терпение нужно, когда одно и то же надо увещевать или говорить. Как в 8 главе Второзакония написано, идя внушая. Внушать слово означает многократно повторять. То есть терпением повторяем, повторяем одно и то же. Кажется, да не буду больше повторять. И так, и так. Однажды одного фанатика православного, протестантский священник, убеждал, с терпением, долготерпением, что Иисус Христос – еврейской национальности. Он ему и отсюда объяснял, и из Библии, спасение от иудеев. И вот всеми силами доказывает, что Христос по национальности еврей. С терпением, а тот сопротивляется. Нет, это жиды, христопродавцы. Никак Христос не мог быть евреем. Тот с Библии. И все-таки доказал ему. И он говорит, ну ладно, пусть будет так. Но знайте, Деву Марию мы вам не отдадим. Братья, терпение, да? Можно прекратить дальше, дальнейшие доказательства, потому что есть планка, вот, которую человек не отдадим, упорство. Другой пример. В 60-х годах один 15-летний юноша принял крещение. Время гонений было. Через неделю его вызывают в областную прокуратуру. Подчеркиваю, не в городскую, а в областную. Приходит прокурору в областную. стал, сердце бьется, переживание. Юноша, 15-летний, не знаю, как сегодня 15-летний бы вели, отвечали. И он внутри молится: Господи, как меня наставляли старшие, чтобы мне вот так вот держаться, как старшие. Я в сердце положил, буду говорить, это вопрос церковный, это вопрос духовный. И отвечать не буду, если мне такие зададут. Я, говорит, открываю дверь по повестке, захожу, сидит прокурор за столом, бумажку положил. Я сразу сходу говорю, на церковные вопросы и на духовные я отвечать не буду. Он на него внимание обращает, говорит, вы знаете, что нужно говорить только правду. Я, говорит, кивнул. Потом пошли вопросы, как имя, где ты живешь. Я ответил, он записал. А потом стали вопросы такие. Нам стало известно, что вы в прошлое воскресенье приняли крещение на такой-то реке. Он говорит, это вопрос духовный, я на него отвечать не буду. Он следующий вопрос. Нам стало известно, что крещение совершал мужчина такого-то роста в сером костюме. Он говорит, это вопрос церковный, на него я отвечать не буду. И вот сколько ему не отвечал, он с терпением отвечает, это духовный, это церковный. Прошло время, ничего он не записывает, приходит целая группа мужчин и женщин. И говорит, все на меня накинулись. И обзывали меня, и кричали, и унижали. Ну, только физическое не применяли. А я, говорит, одно твержу, это вопрос церковный, это вопрос духовный. Это длилось несколько часов. Потом они все, обессилевшие, ушли. Остался опять этот прокурор, положил ручку на стол и в улыбке говорит, ну скажи хоть, вода теплая была. Он говорит, это вопрос духовный. Иди отсюда. Вот иногда терпение нужно все выдержать, друзья. Могут нам что-то говорить. С другой стороны, терпение нужно что-то говорить с терпением, увещевать. Пожалуйста, братья, у нас есть время на эту тему рассудить. Кто что может добавить, какую мысль, пример привести из Библии о долготерпении. В общем-то, это такое качество, которое важно до пришествия. Долготерпите и вы, ибо приближается пришествие. Долготерпеть до пришествия. Без этого качества верующему практически не прожить. Может, меня, брат Юра, я знаю твою жизнь немножко, может, ты какой-то штрих скажешь, как ты терпел, когда у тебя внутри было желание вернуться к старой жизни, если можно? Ну, можно. Из Луки 21:19, терпением вашим спасайте души ваши. У нас, в принципе, тема была, я хотел добавить бы вот здесь немножко. Терпение – добровольное несение бремени. Терпение – добровольное несение бремени. Братья, долготерпение зависит от самообладания в случае, когда снисходительность и доверие подвергаются слишком большому испытанию. Ну, об этом Заур тоже сказал, что это испытание, братья. Вот потому что снисходительность и доверие, вы понимаете, да? Хотел бы тоже обратить внимание и у вас тоже спросить, братья, вот долготерпение Божие, оно заканчивается или нет? Долготерпение заканчивается или нет? Из Библии. Из Библии Лука 13:6-9. Если не принесешь плода, срублю. Обложу навозом, в этот год потерплю, да, еще, и потом срублю. Поэтому, конечно, и божественное терпение, вот божественное, оно имеет в виду, конечно, мы уже тоже говорили, это раскаяние грешника для его спасения. Для его спасения. Братья, я как-то тоже уже и на себе испытал физическое воздействие, когда терпение и долготерпение вроде бы заканчивается. Когда все теряется, и в этом враг ищет, да, чтобы мы потеряли самообладание, контроль над собой, в словах, поступках. И когда уже и вроде и сил нету, и уже за свой поступок даже можешь и не ответить. И я почувствовал, как мне Бог в сердце, толчок такой поставил. И у меня вот так вот по грудь сначала теплота пошла, потом меня заполнилось. И потом, как говорится, я поднялся и посмотрел это все со стороны. И я на второй день испугался, что Бог за всем наблюдает, Он во всем участвует и больше сил не даст. Хорошо. Скажи, откуда ты? Брат Андрей, город Чайковский, Пермский край. Из наблюдений своей жизни просто замечал, вот, за женой наблюдаю, за собой наблюдаю. Вот, тут говорилось, вопрос был, что проще терпеть, в физическом или в моральном? Я так сначала ответил, да, в моральном. А потом вспомнил, знаете, зависит от степени подготовки. Вот как подготовишься, как настроишься, если настроился, помолился, Бога попросил, вот, то оно и легко будет. И физическое будет легко терпеть, и моральное будет легко терпеть. Значит, мысль такая, все зависит от подготовки, чтобы и физическое терпение, и моральное. Возможно, это можно назвать или духовной подготовкой, или запас духовной силы вот предстоящим обстоятельствам. Пожалуйста, еще если. Братья, мои переживания, что сегодня в семьях дети воспитываются в таком положении, что они ничего не могут терпеть и не хотят терпеть. Дай мне сейчас и дай мне сразу. И все. Вот примерно такое положение сегодня. Вот собрание наблюдаю, мама сидит с ребеночком, ему уже 5-6 годиков, так вот сидит на ушко. Мам, я кушать хочу. Мама раз ему печеньку съел. Нормально вроде все, да? Братья, потом наблюдаю дальше, ему уже 15, 16, 18 лет, он идет, я пить хочу. Он через 15 минут будет дома. Нет, он достанет, он купит, он попьет и пойдет. То есть нету вот этого воспитания к тому, чтобы что-то потерпеть, что-то перенести, что-то понести. Вот эти переживания мне очень большие. Вот в семьях ребенок только самый маленький, мама побежала, чуть-чуть, мама побежала. И вот это все приучается к тому, что человек не приучен вообще терпеть. И мы вошли в такое положение сегодня, что народ, он не научен терпеть вообще. Ему надо сейчас, ему надо сразу обезболить так, чтобы ничего не чувствовать. И это положение, оно идет дальше и дальше. И оно теперь вошло в церковь. Сегодня в церкви, в общем-то, мы сталкиваемся с такими проблемами, что никто ничего не хочет терпеть, не говоря еще о долготерпении. Поэтому это переживания мои в последнее время очень большие, братья. Я не знаю, как здесь помочь или какой выход здесь, но это мои переживания последнего времени. Братья, люди мирские тоже имеют терпение, правда? В различных мирских делах тоже люди имеют терпение. Но мы сегодня говорим о нашей духовной жизни, о терпении, которое нужно в борьбе со грехом, в исполнении воли Божьей, в ведении церковных различных вопросов, дел. Братья, с чего начинается терпение, какой его стимул, цель и конец терпения? Как мы читаем в послании к Римлянам в 5 главе, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. У нас начался духовный путь, начались трудности, испытания, страдания. Здесь нужно терпение. Есть такое, братья, выражение «лопнуло терпение». А почему лопается терпение? Да долго терпение не доходит, а лопнуло терпение. Я думаю, значит, слабый стимул. Должна быть цель. Есть такое тоже выражение. А ради чего я должен терпеть? Я не потерплю этого. Значит, нету этого стимула. Братья, сегодня основная наша тема какая? Достигайте любви. И стимул нашего терпения, что? Любовь. И если ты любишь ближнего своего, ребенка своего, кого-то, почему ты терпишь? Потому что ты любишь. Ты готов все переносить ради него, готов терпеть ради него. А ради чего Христос терпел? Ради чего? ради нашего спасения. Друзья, я думаю, что главный стимул, главная цель и конец нашего терпения – Евреям 10:36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Я думаю, друзья, это самый главный такой стимул, который нашему терпению не даст лопнуть, а будет это долготерпением. Братья, мне хотелось вопрос такой задать. Откуда? Может быть, брат Михаил, Сургут. Как вы считаете, терпение – активная позиция или пассивная? Активная позиция, да, вы согласны? Но я тоже так думаю, что терпение – это активная позиция. А как-то я так понимаю, что, может быть, где-то у нас, может быть, даже у сестер больше склонность воспринимать как пассивную позицию. Я думаю, что это не библейское понимание, хотя оно где-то тоже имеет место. Слово «терпение», оно переводится с греческого как «стойкость». А чтобы стоять, это нужно прикладывать какие-то усилия. Это не просто, ну, просто, не просто ничего не делать. Ну, может быть, бытовой пример и духовно сказать, с духовную сторону. Братья молодые, у кого есть маленькие дети или были недавно, поднимите руки. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь у детей гелями для зубов, когда у них зубы режутся? Кто пользуется, поднимите руки. Скажите, пожалуйста, а почему вы пользуетесь? Потому что они орут? Как вы думаете, вот эту боль, откуда она появилась? Как она? Это она... Как, естественно, это как? Ну, это откуда оно появилось-то? Это Богом вложено. Я понимаю, что это вложено Богом. А гели эти кто сделал? Скажите, пожалуйста, для чего эти гели сделали? А? Я думаю, для того, чтобы родителям спать было спокойно. Вопрос может быть даже не в том, что мне ребенка жалко, да мне спать просто не хочется. Я знаю, кто постарше возрастом, братья и сестры, ну всю ночь приходится ходить с ребенком на руках. Братьям так же, да? И сестрам, и отцам приходится всю ночь ходишь, успокаиваешь ребенка, успокаиваешь, только чтобы он не плакал. И не было раньше средств таких. А теперь люди придумали, и вот тоже, чтобы... Или родителям терпеть надо, или детям терпеть надо. А по поводу того, что активная позиция, брат уже прочитал это место, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью. Эту волю Божью нужно исполнить. Не просто подождать, когда эта ситуация вся пройдет, а нужно исполнить волю Божью. Еще одно место хотелось прочитать. Итак, братья, стойте и держите предание, которому вы научены. Не просто полежите, когда оно все пройдет, подождите, а стойте и держите те предания, которым вы научены. Активная позиция. Брат Олег Самары, вот мои мысли такие, что терпение, оно нужно, когда мы встречаем какие-то трудные и неприятные обстоятельства, как кратковременного, внезапного такого действия или длительного действия. И там нужно терпение. Вот я так вспомнил, недавно случай такой в семье произошел. Я возвращаюсь с поездки, меня все с нетерпением ждут. Я захожу домой, окружает жена, дети бегут, там, ну, знакомая картина для нас. Вот. И одна из дочек младших бежит навстречу. Я ее хочу поцеловать из любви к ней, она от радости в этот момент подпрыгивает. Она подпрыгивает, а я наклоняюсь, чтобы ее поцеловать. Я получил по зубам такой удар, что мне просто в глазах потемнело. У меня, ну, такая сильная боль. Я ушел кое-как так в это, в туалет, закрылся, там, умылся, там, все, ополоснулся, все, шок прошел, и я вышел, там, минут через пять. Картина, все сидят вокруг, я рассказываю о поездке, эта дочка у меня на коленях лежит, сидит, вернее, так. Она получилась, ну, через губы, она даже не поняла, что произошло. Вот, я так думаю, интересно, ну, как-то, что дало силы мне вот никак-то не среагировать, только то, что я ее люблю. И оно бывает иногда ситуации, которые... В нас, ну, нет возможности где-то и подготовиться. Внезапно мы получаем удар там, где мы не ждем этого. И вот терпение, оно необходимо, чтобы где-то сохранить спокойствие. И в этот момент поможет только любовь. не сила воли, а вот какое отношение к тому, кто сделал трудно, оно есть, такая будет реакция. А другая сторона, когда с теми же детьми, бывает, их наставляешь, что-то говоришь, и оно как будто бы не имеет на них никакого действия. И хочется сказать, ну сколько раз вам говорить, сколько раз вам объяснять, как будто бы нет плода. И опять, и здесь уже как бы длительное терпение, которое проявляется в длительных трудностях. И опять вера, действующая любовью. Люблю, поэтому еще раз говорю, люблю, поэтому еще раз наставляю. И верю, что будет исправление. И удивительно, не раз мы радовались в семье, что то как, ну, наставление или то, та позиция, которую детям объясняешь, они, может, поначалу где-то даже в штыки воспринимают, как-то не соглашаются. Проходит время, и слышишь от них рассуждения на эту тему, и они уже нашу позицию говорят как свою собственную и делятся, как, пап, вот так вот правильно. Думаешь, Господи, как хорошо. А было время, когда это очень трудно воспринималось. То есть терпение, оно как внезапное какое-то действие на нас неожиданное, и также и длительное действие, там и там нужно терпение. Тоже мысль немножко звучала, братья, что когда мы входим в церковь, по крайней мере, вот от братьев, чтобы было такое положение, не вы меня, я должен терпеть, вот с таким чувством ходить, а можно ходить в церковь с таким чувством, что я вот такой, и вы все меня терпите. Вы должны иметь любовь Божию, и все меня должны терпеть. Все-таки сходить таким мотивом, что Господи, дай мне силу терпеть, вмещать. Я подчеркиваю, особенно служителям, вот это качество развивать. Братья, мы говорим о любви, которая определяет Божий характер. И у Бога все уравновешено, или все на своем месте. 2 Коринфянам, мы этот текст разбирали, по-моему, в прошлом году или когда на конференции, 6 глава, 4 стих. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении». У служителя должно быть великое терпение. В книге Откровения, 2 глава, «Знаю твои дела», 19-20 стихи, «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и что твои последние дела больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих». Братья, у нас бывает там, где никак не должно быть терпения, там мы проявляем долготерпение. Можем терпеть, как Иезавель. Вот в данном случае терпел этот ангел в Фиатирской церкви. В своей церкви такие серьезные моменты, которые должны бы давно уже осудить, давно уже принять меры какие-то, все это терпелось. Хотя вот он имел терпение, знаю и веру, и терпение твое. Но это терпение Божие или Божия любовь, она всегда уравновешена во всех вопросах. И если мы и в отношении милосердия тоже об этом рассуждали, да, то эта истина верна и сегодня в нашей духовной практике. Очень правильно проявить долготерпение в церкви к немощным, к больным каким-то членам церкви, к трудным подросткам, но не терпеть там, где нужно уже принимать какое-то наказание церковное, где-то меры принимать. К сожалению, вот всегда какие-то крайности, перекосы. Человек более склонен терпеть то, что Бог никак не терпит, и в то же время проявить нетерпение, где любовь проявила бы терпение, проявила бы. Иногда нам, служителям, приходится выслушивать такое: «Ну почему вы сразу меры не приняли? Ну почему? Ну а как бы ты со своим сыном поступил?» Когда любовь есть, когда пастырь, у пастыря любящее сердце, он проявит терпение и долготерпение с какой-то душой. Ну а какие-то вопросы терпеть не будет в церкви.